«Как скажете, учитель», — чуть поклонилась Талия, прежде чем покинуть кабинет учителя. «Тень фиолетового пламени, тянущаяся сквозь тысячелетия», — вспомнил Лорим другое предсказание Рамении. «Да, все же не стоит быть заранее грубым».